Из кустарника вынырнула небольшая бесшумная тень. Тот же мальчик с ножом в руке. — Домой! — тихо приказал мальчик. — Не то порежу, идиота! — Куда собрался? — Мы тебя все равно найдем. Куш домой, я сказал. Смертельная тоска и злоба нахлынули на Неделина, ненавидя не мальчика, а темную, безмозглую угрозу, исходящую от него. Неделин опустил сумку и сказал: — Ладно, дай прикурить. Достал сигарету дрожащими руками. Мальчик поднес зажигалку, усмехаясь, и тут Неделин выбросил руку вперед и вниз. Мальчик вякнул по-детски и упал. Неделин яростно содрал с него рубашку, разорвал на несколько полос, стянул ему руки и ноги, крепко завязал рот, схватил выпавший нож мальчика, сумку и побежал. Он бежал быстро, держа нож в руке, готовый ко всему. Вот кто-то кинулся на перерез. Страшный убийца. Сейчас сшибет, повалит, зарежет. Крикнув что-то диким голосом, Неделин сделал выпад и сунул в нападавшего ножом, оставил нож и побежал дальше, безоружный, уже не думая, что его еще кто-то может встретить. Глава 31. И вот Полынск. Зал ожидания. Неделин, выспавшийся в поезде, ест в буфете какую-то рыбу, запивает какой-то жидкостью. Вокруг тускло, грязно, неуютно. Он приехал искать Суптеева, но теперь уже и сам не знает, вправе ли требовать обратного размена и возвращать прежнему хозяину не только его увечья, но и подарить ему новую биографию. Медитативный рок — это еще цветочки. А вот в Люберцах человек, возможно, зарезан. Это серьезно. Выйдя из вокзала, он сел на лавку возле привокзального садика, вернее, палисадника, обнесенного низкой чугунной оградой. В палисаднике среди кустов что-то лежало бесформенной грудой. Неделин присматривался, но в сумерках никак не мог понять, что это. Странное в его положении любопытство, но он встал, подошел ближе. Это был человек. Лицо в ссадинах и засохшей грязи, землистые веки мертвенно обтянули крупные глазные яблоки. Признаков дыхания не было заметно. Неделин испуганно встряхнул человека за плечо. Тело не отзывалось. Поднялась только голова, замычала и тут же пала на землю. Но пробуждение уже состоялось. Голова поднялась опять, зашевелилось и остальное. Одна рука коряво оперлась о землю, приподнимая туловище, а вторая вытерла рот, размазав слюну, и тоже уперлась после этого в землю. Человек стал подтягивать под себя ноги, становясь на четвереньки. Не рассчитав, он завалился на бок. Отдохнув немного, снова зашевелился. На этот раз он ухватился рукой за хилый ствол акации и, перебирая руками все выше, стал отталкиваться ногами, ползя щекой по стволу. Видимо, все это человек проделал для того, чтобы вступить в беседу с неизвестным, который так неожиданно и без спросу разбудил его. Наверное, у него были свои понятия о хорошем тоне, и он не мог начать разговор лежа. Обняв деревце, он уставился на Неделина и задал угрожающий вопрос. — Какого? Неделин промолчал. — Какого тебе? — уточнил человек. — Ничего-ничего, — сказал Неделин и вышел из палисадника. — Вот кому еще хуже, чем мне, — подумал он. — Мне плохо в чужой шкуре. Я наделал глупостей. Мне надоело чувствовать, что я не я. Он же вообще никто. Полная потеря себя. У меня есть выбор, у него никакого. А смог бы ты перейти в него? Ты ведь выбирал только тех, кому лучше. Так тебе, по крайней мере, казалось. А этому несчастному страшно плохо. Помоги ему. Он законченный алкоголик. Это видно. Он мучается. Освободи его. Но необходимо взаимное желание. А почему этому желанию не возникнуть? Ему скверно. Он может позавидовать твоему приличному виду, твоим ясным глазам, твоему чистому, здоровому дыханию. Возможно, он сам не осознает, но завидует. Выручи его».